И не говорите мне, что нельзя оправдывать убийство. Вы прекрасно знаете, что можно. И я это знаю. Думаю, что она тоже это знает. Ты ведь говорила, что моя жена сумасшедшая. Да и все так говорили. Разве? Я хочу поговорить с отцом. Я говорила, что она может сойти с ума. Да и остальные так думали. Как ты можешь? Я хочу поговорить с ним. Ты хочешь поговорить с ним? Ну, поговори. Он, по крайней мере, возражать не станет. Впрочем, я тебе не советую. Не растрачивай своих чувств, у тебя их так немного. Последние потеряешь. Он умирает, мама. Я знаю. Болезнь моей жены прогрессирует. Я бывал в больнице, разговаривал с врачами, буйные припадки не утихают. Я недавно встретил ее. Неужели? Да, случайно. Где, как? Я выходил из клуба, садился в машину, ну, рядом села другая машина. Вдруг какой-то голос меня окликнул. Какая встреча, кого я вижу? Голос мне показался знакомый, я оглянулся. Оказывается, за рулем сидела сестра жены. На лице у нее была улыбка, а глаза были безумные. Хуже, чем у моей жены, хотя сестрица была совершенно нормальна. Ну, я так заглянул в машину. Наискосок, в глубине, прижавшись в угол, сидела моя жена. Моя бывшая жена. Вся она была закутана в меховой плед, только шея торчит. И показалось мне, какой-то маленькой, такой. Ну, я наклонился к ней. Здравствуй, говорю. Ну, как ты? Если бы она захохотала или раскричалась, или вцепилась мне в лицо ногтями, я бы не удивился. Она только улыбнулась и погладила вот так вот рукой мех у своей щеки. Здесь хорошо. А как у вас? Там? Снаружи? Я молчал. Она продолжала. С каким бы удовольствием я сказала тебе, нагнись поближе, я хочу что-то шепнуть тебе на ухо. А потом обняла бы тебя и тихонько бы тебе сказала, помоги мне. Или потерлась бы губами от твое ухо. Помнишь, ты это любил? А потом вцепилась бы зубами в твое ухо, прокусила бы его. Ты бы вырвался, а кровь все текла, текла. Я не могу этого сделать, сказала моя жена с печалью, потому что у тебя из уха торчит мышиный хвост и задние лапки. И мышь, должно быть, уже глубоко вгрызлась в тебя. Все это она говорила спокойно, беззлобно. Но я чувствовал ее взгляд и молчал. Ну, рад был повидать ее, сказала ее сестра с той же улыбкой, с теми же безумными глазами. Я хотел ей что-нибудь ответить. А что же тут можно ответить? Я молчал. Потом она развернула машину, переключила скорость и умчалась. И мне врезалось в память не лицо сестры, не лицо жены, даже не мышь, а только то, как брякала руль-браслет на руке сестры, когда она переключала скорость. Массивная золотая цепь с диском, на котором стояло ее имя. Только вот это. Тогда я прошу вас, простите меня. Это не нужно. Неправда. Я не бесчувственный. Ну, может быть, я и не права. Прости ты меня.